Дикий майор. Прозвище «Дикий майор» Догадкин получил благодаря мне. Как-то он вызвал меня к себе прорабатывать за очередное нарушение воинской дисциплины. Мои нарушения были однообразны. Я не любил строй, предпочитая пробираться в столовую или по утрам в уборную в одиночку. Чаще всего эта операция мне удавалась. Но поскольку весь командный состав батальона, начиная со старшины классного отделения эфрейтора Сосика и кончая комбатом подполковником Ковалевым, в основном именно тем и занимались, что вылавливали курсантов, входивших вне строя, неудивительно, что я постоянно попадался. На мою голову метались громы и молнии, и сыпались снаряды вне очереди, из которых легчайшим был вымыть пол в ленинской комнате, а труднейшим — загреметь на сутки на кухню. И все это за удовольствие пройти 200 метров, хоть и украдкой, но в одиночку. Догадкин ощущал себя не просто командиром, но воспитателем. «Ну скажи, ну почему ты нарушаешь воинскую дисциплину?» — пробует он проникнуть мне в душу. «Стою, молчу, не знаю, как объяснить, а Догадкин честно пытается докопаться до истины, до корней. Скажи мне, ты художественную литературу читаешь?» «Случается, товарищ майор». «Значит, не конченый еще человек». «И что же именно ты читаешь?» «Да так, что придется. А все-таки, ты книгу Александра Матросов читал?» «Нет», — мотаю головой. «А повесть о Зое Шуре?» «Нет». «И «Чайку» не читал?» «И «Чайку». «Чайка» — не комедия Антона Павловича Чехова, как можно было подумать, а биография партизанки Лизы Чайкиной. Вот где корень несознательного отношения к службе и дисциплине. «Что же ты тогда читаешь?» — спросил майор с сочувствием. «Сейчас, например, Диккенса читаю». Догадкин пожал плечами. «Ну что же, иди». На вечерней поверке майор объяснил слабую дисциплину вроде недостатком внутренней культуры и отсутствием у курсантов интереса к художественной литературе, имеющей воспитательное значение. «Вот вам, товарищи, наглядный пример». Спросил я у курсанта Войновича, что он читает. Оказывается, про Александра Матросова он не читал, про Зою Космодемьянскую не читал, про Лизу Чайкину не читал. И что же он читает? Майор выдержал паузу, чтобы курсанты успели представить до чтения, какой пакости докатился один из них. Он читает, товарищи, какого-то Дикого. После этого курсанты майора за глаза иначе как Диким не называли. Но, как ни странно, его дикость совмещалась с природной добротой и тонкостью чувств. Стрельба на поражение. «Рота! С места! С песней шага марш! Раз-два! Карасев, запевай!» Карасев запевает. «Как с боями шел в Берлин солдат! Эх! Время песни прозвенеть, прозвенеть! Эх! Много песен можно спеть подряд. Эх, можно спеть, да всех не спеть, да всех не спеть». Рота подтягивает. «Эх ты, ласточка, касатка сизокрылая, ты, родимая сторонка наша милая. Эх ты, ласточка, касаточка моя сизокрылая». Трах, бах. Об мостовую отбивает подметки, идущие на ужин, первая рота. Сбоку, горделиво топоща усы, идет пританцовая старшина Деголь. «Много песен можно спеть подряд. Но нам и этой хватит. Слишком коротко расстояние от столовой до казармы». На повороте между дорогой и спортплощадкой под фонарем в парадной форме, весь в орденах, стоит гвардии майор Догадкин. «Карасев!» — кричит он запевали. «Прекратите петь блатные песни! Это не блатная, товарищ майор. Она в песеннике напечатана». «Карасев, я вам говорю, это блатная песня». «Слушаюсь, товарищ майор». И Карасев, участник художественной самодеятельности, своим сильным голосом, хоть сейчас в ансамбль Александрова, затягивает новую песню. «Над тобою шумят, как знамена, годы наших великих побед. Солнцем славных боев озаренный, весь твой путь в наших песнях воспет». Трах, бах, и все вместе. несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, тебе, любимая, родная армия, шлет наша Родина песню привет. Трах-бах! Тра-та-та-та-та-та! Что это? Это автоматная очередь. Кто-то стреляет. Зачем и в кого? Мимо несется подполковник Ковалев, старшина. Что вы хлебальник раскрыли? Распустите роту немедленно. Бежит дальше. Когда стрельба, строя быть не должно. Рота слишком большая мишень. Разойдись! А от склада ОВС, отдел вещевого снабжения, истошный вопль. Стой! Застрелю! Комбату повторять приказания не нужно. Он тут же распластывается на мостовой и кричит лежа. «Часовой! Я подполковник Ковалев! Лежать! Застрелю!» «Часовой! Я подполковник Ковалев! Что случилось? Застрелю!» За ужином первые слухи. Двое неизвестных в гражданской одежде напали на часового. Часовой открыл огонь. Один из нападавших убит наповал, другой ранен и доставлен в санчасть. Легко ранена проходившая мимо официантка из офицерской столовой. Пуля, ударившись о мостовую, рикошетом сорвала кожу на виске. Еще бы миллиметр и... Наутро нас собирают в ленкомнате. Догадкин рассказывает о том, что произошло вчера. Молодой курсант, салага. Мы-то второй год служим, старый, стоял на посту. Вдруг с разных сторон появились двое в спортивных костюмах. Курсант крикнул: «Стой! Кто идет?» Они не остановились. Курсант еще раз крикнул. Но они продолжали идти на него. Курсант дал очередь из автомата. Один упал, другой успел сорвать печать, открыть дверь и скрыться в складе. Часовой вошел туда, увидел нарушителя, направил на него автомат и нажал на спусковой крючок. Автомат не выстрелил. Впоследствии выяснилось, что заело затвор. Часовой выхватил штык-нож и замахнулся на нарушителя. Тот остановился. В это время часовой услышал за спиной топот чьих-то сапог и, решив, что это новое нападение, закричал не своим голосом: «Стой! Застрелю!» И пока не пришел в себя, не подпускал ни подполковника Ковалева, ни дежурного по части, ни начальника караула, отвечая на все призывы: «Не подходи! Застрелю!» Одним из нападавших оказался сержант, заведующий складом. Сержант собирался в отпуск, надо было сдавать склад, но там была недостача. Сержант часть имущества продал полякам и пропил. Он подговорил своего дружка, они опять же выпили, переоделись в спортивные костюмы и пошли к складу. Один должен был отвлечь часового, другой — сорвать печать. Утром, обнаружив сорванную печать, сержант отказался бы подписать акт приемки, и вся вина легла бы на караул. Но вышло иначе. Получив два ранения, сержант ночью умер в санчасти. Дружок его сидел на гауптвахте. Ужас происшедшего заключался еще и в том, что сержант ехал домой не просто так, а хоронить сестру. Ее завалило в шахте. Мать дала телеграмму, и вот теперь у нее нет ни дочери, ни сына. Рассказом Догадкина мы были потрясены. Ефрейтор Бакланов спросил майора, дадут ли теперь часовому отпуск. Догадкин изменился в лице. Отпуск? За что? За убийство? Но ведь он действовал по уставу, растерялся Бакланов. Говорят, в таких случаях полагается отпуск. Да, так нам говорили. Если убьешь, стоя на посту, кого-то, кто не подчинился твоей команде, получишь 10 дней отпуска плюс время на дорогу. У каждого из нас была возможность отличиться таким образом, когда мы стояли в карауле, а самовольщики шныряли туда-сюда. Что ж мы в них стрелять, что ли, будем? Заметишь крадущуюся фигуру, спросишь негромко: «Кто идет?» — ответит: «Свои». Подпустишь поближе, вглядишься: «Действительно свой». «Ну и иди, куда идешь». Но на втором году нашей службы пришло пополнение, о котором я упоминал. Новички ни своих, ни чужих не признавали. И по ночам то там, то здесь раздавались автоматные очереди, правда, до сих пор мимо цели, но когда в караул заступали салаги, на ночные вылазки мало кто решался. И теперь этот злосчастный подвиг был совершен сложенком. Но, ставя себя на его место, каждый думал, а как бы я поступил? Нас все время пугали. Бывшая немецкая территория, 20% населения нас ненавидит, а тут еще шпионы, которых особый отдел вылавливает чуть ли не ежедневно. Товарищ майор, на него же напали, допытывался Бакланов. Что ему было делать? Что угодно, сказал Догадкин. Стрелять в воздух, кричать, отбиваться прикладом.